Глава 39. Что это? Неужели это та самая красивая женщина, которую он видел несколько месяцев назад? Не верь глазам своим. Сначала Горохов подумал, что нижняя часть ее лица полностью обезображена проказой. Но этого не может быть. Проказа изменяет человека годами, а тут и полгода не прошло. Нет, это точно не проказа. От проказа на лице образуются непроходящие синяки, но у Людмилы кожа была почти белой. Просто под нижней губой у нее был большой отек, уродующий лицо. Из-за него и речь была не совсем естественной. И щеки заметно потяжелели, обвисли. На висках и под носом отчетливо проступают сосуды. А еще отеки под глазами. «Что?» — спросила она, чуть пришептывая. «Некрасиво, да?» «О!» Несмотря на страшное известие, он находит в себе силы пошутить. «У тебя еще и что-то с дикцией?» Только глаза ее остались прежними. Ими-то она словно прожигает его, смотрит внимательно. «Ты что, болеешь?» — интересуется уполномоченный уже серьезно. Честно говоря, его поразил ее вид. Эта женщина всегда была эталонной красавицей. Теперь же нижняя отечная часть лица ее просто уродует до неузнаваемости. «Что это за болезнь?» «Это не болезнь», — говорит она, и, беря большой вилкой из красивого блюда солидный кусок отбивной из варана, спрашивает. «Тебе варана или, может быть, птицу? Тут есть и филе дрофы, и козадой, жареный целиком в чесноке. Козадоя». Женщина сбрасывает с вилки мясо и из-под крышки достает еще теплую, коричнево-оранжевую от специй половинку тушки птицы, кладет ему ее в тарелку целиком. Туда же кладет красивые кусочки черного маринованного кактуса, ложку чуть обжаренных яиц термитов и достает из-под салфетки и кладет на маленькую тарелочку небольшой хлебец. Люсечка все это делает весьма умело и не снимая перчаток. Скорее всего, не хочет показывать ему свои руки. Тарелка Горохова выглядит очень красивой. Не зря Люсечка владела рестораном. Но он смотрит не в тарелку. Андрей Николаевич смотрит на Людмилу Васильевну, не отрываясь, и ее это, кажется, раздражает. «Горохов, так рассматривать людей неприлично». Она проходит и садится за стол напротив него, тоже берет что-то из еды и кладет себе в тарелку. «Если будешь так пялиться на меня, я снова надену маску». «Нет, не наденет. Тогда она не сможет есть и пить». «Если это не болезнь, что с тобой происходит?» — наконец спрашивает уполномоченный. «В следующий раз, когда мы увидимся, со мной будет все в порядке», — обещает Люсичка. И добавляет едко. «Скорее всего, ты меня не узнаешь, но это ничего. Я тебе с удовольствием напомню сегодняшнюю нашу встречу, если сама ее не забуду». Женщина говорит какими-то загадками. Он ее не совсем понимает. И тут до уполномоченного доходит. «А, так ты собираешься, не знаю, как у вас это называется, перейти в новое, создать себе новое тело? У нас это называется поменять корпус», — поправляет его Люсечка. «Ну, конечно, поменять корпус. А людей, что пойдут на какие-то там нужные для этого дела клетки, ты уже нашла?» — интересуется уполномоченный. «Они давно уже в конвертере. Сепаратор уже заканчивает отделение СК от общей плазмы. Через 5-6 дней все будет готово, и я смогу лечь в ванну», — подчеркнуто спокойно отвечает Людмила Васильевна. «И встанешь из нее молодой и красивой», — заканчивает за нее Андрей Николаевич. «Да, я встану из нее молодой и красивой, брюнеткой. Горохов, тебе нравятся брюнетки? Такие яркие, с хорошей грудью, с бедрами, с красивой попой и с синими глазами». Она говорит это с некоторым вызовом. Он пожимает плечами. «Да мне все нравятся» и интересуется. «И то, что для этого, для того, чтобы продлить свою молодость на 15 лет, чтобы сделать из тебя брюнетку с бедрами, кажется, придется переработать на какие-то там белки и клетки двух человек», уточняет Горохов. «О чем ты? Она как-то нехорошо смотрит на него». «Ну, тебя это не смущает?» «Что смущает? Ее изуродованное лицо искривляется еще больше». «Горохов», — женщина укоризненно качает головой, — «забавно слышать подобные вопросы именно от тебя, от профессионального убийцы, который за раз мог отправить в песок сразу 7 молодых и здоровых мужиков, как это было в Губахе. Заметь, Горохов, я перерабатываю людей по необходимости и для своих нужд, а ты людей убиваешь пачками и оставляешь в песках на радость мотылькам и прочим гадам. Я по необходимости, ты из социальных принципов или, может быть, за зарплату. Уж не знаю за что. Так что не тебе меня упрекать. Я не упрекал, я просто спросил. Андрей Николаевич стал отрывать у хорошо прожаренной и прекрасно пахнущей птицы ножку. Хотя есть хотел не очень. И продолжил. Интересно же знать, как это ощущается, что ради 15 лет твоей жизни кто-то должен умереть. Точно это же я могу спросить и у тебя. Как ты себя чувствуешь, получая свою немалую зарплату и премиальные после того, как кого-то нашел и убил? Я себя чувствовал прекрасно, так как убивал конченых выродков и их подельников. Я прошла 3 ступени на пути преломления, так что я, ложась в ванну, чувствую себя спокойно, почти так же, как и ты, потому что знаю, что я служу людям не меньше твоего, а может быть даже и больше. «Ты ведь знаешь наш девиз?» — спрашивает она. «Ваш девиз? Откуда мне его знать?» — отвечает Горохов. «Ну, ты же интересовался нами. Я думала, ты что-то разузнал». Она откинулась на спинку стула. «Так вот, наш девиз — лишь о будущем. То есть все наши помыслы — лишь о будущем. И мы все служим ему». «Это очень удобная религия», — произнес уполномоченный и откусил кусок козадоя. «Вы вообще-то неплохо тут устроились. Продлеваете себе жизнь. И не просто жизнь, а молодость. Еда у вас вон какая. Вода без ограничений. Прохладно тут у вас». «У меня лично ничего нет», — вдруг говорит Людмила Васильевна. Она говорит это весьма резко, и ее пришептывание уже похоже на злое шипение. «Понимаешь, Горохов, все это не мое. Да, я могу пользоваться этим всем, даже тем, чем не могут пользоваться все остальные члены нашей общины, но лишь потому, что я очень ценный член нашей церкви. Я приношу ей, а значит и всем людям в целом, большую пользу, поэтому мне продлевают существование. Да-да, не потому, что я этого желала, а потому, что у нашей церкви на меня большие планы». И, делая на последние слова ударение, она продолжает. «Горохов, у тебя есть жена, семья, друзья. У меня же нет ничего. Ничего. Через 7 месяцев, когда я поднимусь из ванны, я с трудом буду вспоминать, кто я. После обновления теряется часть личности, часть твоего «я». Поэтому я делаю фотографии детей, сотрудников, твои фотографии. Я подписываю фотографии, чтобы потом не вспоминать, кто это. Да, и тебя тоже подпишу. Хотя тебя я, скорее всего, вспомню, как и детей. Но обо всем остальном мне придется читать и узнавать заново. И для того я делаю подробные записи, чтобы все вспомнить. А что не удастся вспомнить, то прочту». «То есть все это обновление...» — уполномоченный перестал жевать. «Оно ведет к потере части того, что является твоей личностью?» «Да, и иногда значительной части», — говорит Людмила Васильевна. «Ты же полностью обновляешься. И часто нейроны уже не образуют тех связей, что были у тебя прежнего. Мало того, ты еще получаешь новый коктейль из гормонов, и после обновления можешь смотреть на все совсем иначе, чем смотрел до обновления. Женщины могут утратить интерес к своим детям, эффект материнства теряется. Дети становятся чужими. В общем, ты не знаешь наверняка, кем ты встанешь из ванны. Останешься ли собой, или вылезешь слезливой красоткой с разбалансированной психикой. «И ты готова ко всему этому?» — интересуется Андрей Николаевич. «Ты не боишься?» «Лишь о будущем», — отвечает она ему уже почти без эмоций. «Все наши помыслы лишь о будущем». И прежде чем начать есть, вдруг говорит ему. «Выпей таблетку. Чем раньше начнешь их принимать, тем больше протянешь до операции. Пишут, что они серьезно замедляют развитие грибка». Горохов достает коробочку, берет тот стакан с водой, что налил ему один из мальчишек, и запивает таблетку, а потом спрашивает. «У вас тут есть зараженные грибком?» «Нет, это Эля привезла. Специально для тебя. Найти их было непросто. И стоят они умопомрачительных денег». «А Эля, это...» «Он не знает, о ком идет речь». «Это та женщина, с которой ты приехал». «А, та противная», — вспоминает уполномоченный. «Эля своеобразная, но свое дело знает отлично. Странные здесь все какие-то», замечает Горохов, отламывает кусочек хлеба и вдруг понимает, что в нем нет ни кукурузы, ни гороха, одна пшеница. «Все-таки богато они тут живут, хотя, наверное, это только для меня такой стол». Он с удовольствием отправил хлеб в рот и договорил. «Какие-то, как не от мира сего. Эля, Мася, Андрюша Тьютор, мальчик-пророк». Тут Люсечка встает и подходит к нему и из графина наливает ему в фужер синий напиток. И потом объясняет. «Они все хорошие люди. Эля, она Эльвира, а Мася — Мария. Хорошие? Ну, наверное. А то, что они перерабатывают на всякие белки других хороших людей, так это все ради будущего. А кто додумался назначить Масю начальницей службы безопасности? Тут он не выдержал и усмехнулся. «Так получилось», — отвечает Людмила. «Так получилось». Горохов не ожидал услышать подобное от такой умной женщины. Он уже взял свой фужер, но не отпил из него, а уставился на женщину. «Что значит «так получилось»?» «Ну уж извини, но среди нас нет таких опытных людей, как ты». Людмила налила и себе, села на свое место и продолжала. «Просто с самого начала, как мы тут обосновались, она занималась уборкой комплекса». «А, ну да. Уборка и охрана — это смежные отрасли». Люсечка посмотрела на него зло. «Мася разрабатывала алгоритмы для ботов-уборщиков, потом для ботов-техников. А когда у нас появились боевые боты, никто лучше нее не понимал, как работать с ботами. Ей пришлось писать алгоритмы для них. Вот так Мария и стала начальницей охраны, и пока справляется с этой работой». «Неплохая карьера», — заметил Горохов, отпивая синего вина из стеклянного фужера. А потом добавил: «Надеюсь, что у вас не будет возможности проверить ее компетенции». «На что ты намекаешь?» — насторожилась Людмила. «Не волнуйся, ни на что я не намекаю», — успокоил ее уполномоченный. «Вы правильно делаете, что держите...» — он обвел рукой все, что их окружало. «Все эти богатства в тайне». «Может, что-нибудь посоветуешь?» — вдруг спрашивает она. «Что я могу посоветовать?» — он пожимает плечами. «У него, кажется, начинает просыпаться аппетит». «Я же не солдат», — и тут же спрашивает. «Мины вокруг комплекса уложили?» Людмила молчит. Конечно, она не ответит на этот его вопрос, даже если поля есть. Ну, пусть молчит, раз она спросила, он все равно скажет. «Разбросайте мин вокруг. Ничего умного. Обычных дешевых нажималок. В песок их не кладите, только в грунт. Оставьте два прохода, лучше три. Не забудьте составить карту. А еще радиостанцию помощнее купите, если у вас ее нет. Выведите антенну повыше и гоняйте станцию на приеме круглосуточно по всем волнам. У охотников и бродяг рации нет, но лучше знать, если рядом появится кто-то серьезный. Ну а в остальном — пулеметы, углы огня, боевое расписание для персонала. Не знаю, тут нужно смотреть, знать план здания». Он по лицу видел, что Лисичка запомнила его слова и отнеслась к ним серьезно. И тогда он продолжил. «Слушай, а что, пророк, он всегда такой? Ну, такой необычный?» «Да», — коротко ответила женщина. Она, кажется, все еще думала о том, что он ей посоветовал. «Ему тоже нужны обновления, но полное обновление, я же тебе говорила, грозит утратой некоторой части памяти, части компетенций. Он боится забыть то, что, может быть, ему будет нужно в исследовательской работе, поэтому проходит обновление укороченными стадиями, а это, мягко говоря, неприятно. Он не выдерживает полный цикл, и ткани заканчивают формирование не в ванной, а потом, в процессе восстановления. По сути, его достают из ванны раньше времени. Он идет на это ради нас, нас всех, и ради тебя, Горохов». «А, и ради меня. Ну да, конечно». Андрей Николаевич поддевает на вилку яйца термитов, отправляет их в рот. «Это необыкновенно вкусно. 100 лет их не ел. Хорошо вы тут устроились на краю мира. Тут термитников вокруг, наверное, 1000. Да, отличная вода, термиты, пшеничный хлеб. И все это ради меня». «Не ерничай, Горохов», — неожиданно зло говорит Люсечка. «Пророк ради исследований живет в состоянии постоянной боли, живет годами. Работает по 18 часов в сутки без выходных, а чтобы уснуть, усыпляет себя препаратами, иначе от боли он не заснет. И да, это он делает ради всех людей и ради твоих детей в том числе».